Сцена третья. Основная конструкция. Дело раскрыто, но у меня по-прежнему оставалась куча вопросов. Я был настолько поражен услышанным, что не мог сосредоточиться и вывалить на Митараи свои сомнения. Однако, оставшись один, когда сумятица в голове наконец улеглась, я смог четко сформулировать для себя неясные моменты. Самый главный вопрос. Где и как 22-летняя девушка достала мышьяк и другие химические вещества? Предположим, ртуть можно собрать, перебив побольше градусников. Но азотно-кислое серебро и олово есть только в химических лабораториях. Непонятно, как и где Токико скрывалась 40 с лишним лет. В конечном итоге Митараи отыскал ее в Сагано. И что? Она сменила имя и начала там новую жизнь, не чувствуя опасности? Как говорил мне Сюсай Йосида, человек, которого считают умершим, не может долго жить тайком, не привлекая ничьего внимания. Еще одно обстоятельство. В мастерскую Хайкити случайно могла заглянуть одна из девушек, когда Токико позировала отцу. Такая опасность существовала, и пренебрегать ею было нельзя. Хайкити не хотел, чтобы Масака дочерям и племянницам стало известно, для чего к нему ходит Токико, поэтому он закрывал окна, занавешивал их шторами. То есть держал отношения с дочерью в секрете. Встает вопрос. Кто придумал план уничтожения семьи Умэдзава? Токико? Тая? А может, они вместе? Если это так, становится понятно, почему Тая с легкостью пошла на лжесвидетельство, создав таким образом алиби Токико, и не заметила ничего необычного, когда ей представили на опознание тело дочери, на самом деле принадлежавшее Юкико. Такая версия представляется весьма вероятной. Наконец, откуда Сюсай Йосида узнал, что Хайкити был левша? На этот вопрос ответ нашелся быстро. Я позвонил Йосиде и получил ожидаемый ответ. Ему об этом рассказал Тамио Ясукава. Иида-сан вместе с мужем покинули обитель Митараи, чтобы донести до людей удивительную правду о деле семьи Умэдзава. А мой друг вернулся к своей обычной беспорядочной жизни. Я поспешил домой, но никак не мог прийти в себя и не представлял, как жить дальше после того, что произошло. Последнюю точку в деле об убийствах по зодиаку, которая тянулась с 36 по 79 год, поставило еще одно происшествие. На следующее утро после того, как Митарая открыл нам глаза, я с душевным трепетом развернул газету, ожидая увидеть крупный заголовок типа «Дело семейства Умэдзава раскрыто спустя 40 лет», но нашел совсем не то, что думал. На четвертой полосе в углу была напечатана заметка о самоубийстве Таэко Судо. Не знаю, как для Митараи, а для меня это сообщение не явилось неожиданностью. Я не исключал подобный конец этой истории, и тем не менее новость потрясла меня. В заметке говорилось, что тело Таэко Судо обнаружили вечером в пятницу 13-го в задней комнате магазина Мегумия, представители полиции, получившие информацию от инспектора по фамилии Иида. Смерть наступила от отравления соединениями мышьяка, теми же самыми, от которых погибли жертвы убийства Азот. Парой строк ниже автор заметки добавил, что самоубийство, возможно, имеет отношение к групповому убийству членов семьи Умэдзава, которое произошло еще до войны. Таэко Судо оставила предсмертную записку, в которой просила прощения у двух работавших у нее женщин. По крайней мере, так было написано в газете. К записке прилагались деньги, предназначенные работницам, оставшимся без места. Я обвел заметку карандашом и вышел из дома. Надо срочно поговорить обо всем с Митараи. Заметка натолкнула меня на мысль. Таэко Судо отравилась мышьяком. Наверное, тем же самым, которым убила своих сестер и который 40 лет носила при себе. Я начал понимать, как одинока она была все эти годы. Но почему Таэко решила умереть, не сказав никому ни слова. Дойдя до станции, я понял, что утром мне принесли, видимо, самый ранний выпуск газеты. Остановившись у газетного киоска, сразу заметил набранный крупными иероглифами заголовок. Дело об убийствах по зодиаку раскрыто. Преступницей оказалась женщина. Газеты расхватывали, как горячие пирожки. Лежавшая перед продавцом стопка таяла на глазах. Протиснувшись к прилавку, я тоже успел схватить этот номер. К моему разочарованию, в газете ничего не говорилось о том, как убийца поступила с телами своих жертв. Просто вкратце повторялось, что произошло в 1936 году, и подчеркивалось, что дело было раскрыто благодаря неустанным усилиям полиции, продолжавшимся 40 с лишним лет. И, конечно, ни слова о Митарае. Мой друг, как обычно, еще спал. Я влетел в спальню, растолкал его и сообщил, что Таэко Суда умерла. Сев в кровать, он широко раскрыл глаза и сказал только «Вот оно как». Рука Митарае бегала по подушке. Я думал, он еще что-то скажет. И не ошибся. «Не хочешь сварить кофе?» Прихлебывая из чашки, мой друг погрузился в газету. Покончив со статьей, он бросил газету на стол и усмехнулся. «Значит, благодаря неустанным усилиям полиции, отпрыску Такигоси-младшего и его компании понадобилось бы еще лет 100 таких усилий, прежде чем они додумались бы до чего-то путного. Сколько ботинок за это время износили бы? Целый обувной магазин». «Сейчас самое время вывалить на него мои сомнения», — подумал я и начал с вопроса, где Токико достала химикаты. «Понятия не имею. Зачем ты у меня спрашиваешь? Но ты же говорил с ней в Аросиями». «Мы почти не говорили». «Но почему? Ведь ты же столько сил потратил на ее поиски». «Начни я ее расспрашивать, обязательно пошли бы эмоции. Жалость, сочувствие, и моим неустанным усилиям настал бы конец. Когда я ее увидел, у меня вовсе не было чувства, что ее поиски меня измотали. Детали мне не интересны». «Врешь», — подумал я. «А кто чуть не свихнулся в Киото?» Митарае всегда старался показать, что все просто и дается ему с легкостью, как всем настоящим гениям. «Мне нечего было у нее спрашивать. Ключевые, самые важные вещи я уяснил, а вдаваться в подробности не видел смысла. Объясни хотя бы, где она могла достать химикаты. Ну ты даешь. Тоже решил меня доставать неустанными усилиями? Химия, широта и долгота – все это фон, декорация. Первоклассно исполненная декорация. У Токико был настоящий талант. Она так точно и реалистично выстроила свою бутафорию, что мы, увлеченно разглядывая ее, забывали смотреть на само здание. А ведь все дело в конструкции. Вот что меня больше всего интересует. В конструкции здания невозможно разобраться, если лишь любоваться декоративными элементами. Возьмем эти самые химикаты. Они нужны тебе позарез. Жизнь, можно сказать, от них зависит. Что ты сделаешь? Нарядишься, к примеру, уборщиком и пролезешь в какую-нибудь лабораторию? Это все не важно. Ладно, давай о другом. Могли Тая и Токико вместе спланировать убийство? Или все задумала Тая, а Токико лишь осуществила ее замысел? Может такое быть? Думаю, нет. То есть Токико все сделала сама? Думаю, да. Я, конечно, не исключаю, что так и было. Но почему ты в этом уверен? Доказательств у меня нет. Просто я так считаю и все. Не очень убедительно, скажу я тебе. Доказательств нет? Тогда из чего ты исходишь, когда так говоришь? Тут логикой ничего не объяснишь. Это вопрос женских эмоций. Можно лишь гадать. Если преступление задумала Тая, зачем Токико было менять имя на Таэко и открывать в Сагано магазин? Какая необходимость переезжать туда, зная, что ее могут там найти? В конце концов, так и произошло, и Токико умерла. Выглядит так, будто она сознательно шла к самоубийству. Вопрос второй. Деньги. Если Тая и Токико состояли в сговоре, из денег, полученных Тая по наследству, половина должна была исчезнуть со счета. Но, насколько нам известно, хотя я лично не проверял, поэтому не могу утверждать на 100%, никаких операций с этими деньгами Тая не проводила. Если Тая была вовлечена в этот план и получила деньги, когда все кончилось, она, наверное, сразу перебралась бы в Сагано и исполнила мечту насчет магазина. Но не сделала этого, хотя деньги у нее были. Это, конечно, расстроило Токико, которая не испытывала полного удовлетворения от реализации своего плана. Поэтому она решила сама переехать в Сагано и открыть там магазин, о котором мать мечтала всю жизнь. И сделала это, несмотря на риск быть разоблаченной. «Вот как», — проговорил я уныло. «Впрочем, это все мои догадки, логического обоснования им нет. Можно возражать, с пылом доказывая, что все происходило совсем не так. Однако Токико умерла, и как было на самом деле, мы никогда не узнаем». «Жаль, такой шанс выпадает раз в жизни». «Ну и ладно. А как ты думаешь, могла Токико написать тебе письмо перед смертью? Может, придет через 2-3 дня, а?» — спросил я с надеждой. «Такого быть не может. Я не назвал ей адрес, даже не представился. Не хотел портить исторический момент. Фамилия у меня больно неподходящая». Два последних иероглифа в фамилии Митарай означают «туалет». «Ну, при чем здесь это?» – протянул я, хотя фамилия у моего друга в самом деле не очень. Я даже сочувствовал ему немного. «А Тайко, точнее Токико, не говорила, куда она скрылась после?» «Говорила, так, вскользь». «И куда же?» «На материк уехала». «В Маньчжурию?» «Вот, значит, как. Это как из Англии раньше преступники бежали в Америку?» Токико рассказала, что, оказавшись опять в Японии, куда ее репатриировали после войны, она ехала в поезде и смотрела в окно. После необъятных просторов материкового Китая здесь ей казалось тесно, будто до всего можно дотянуться рукой. А горы прямо-таки были готовы запрыгнуть в окно. Япония маленькая страна. Очень поэтичный образ, скажи. Произвел на меня сильное впечатление. Угу. Вот были времена. А сейчас? Сколько японцев живет, да так и умирает, ни разу не увидев горизонта. Конечно, у нас масштабы не те. Однако Токико совершила чудовищное, дерзкое преступление. Как могла девушка в 23 года решиться на такое? Митарай сидел, устремив взгляд в пустоту. Да что за женщина? Одна дурачила всю Японию целых 40 лет. Я таких прежде не встречал. Снимаю перед ней шляпу. Еще бы. Но все же как ты сумел? Подсказку дала склеенная тысяча, я понимаю. Но было же и еще что-то. Иначе как ты разобрался во всех этих фокусах? Я рассказал тебе все, что знал об этом деле, но этого совершенно недостаточно, чтобы раскрыть комбинацию с трупами. Ты строил свои объяснения, исходя из того, что азот якобы действительно была создана. Сопоставив все факты, я пришел к выводу, что ни у кого из имевших отношение к этому делу лиц не было возможности заниматься чем-то подобным. Для этого требовалось много времени и особое место, скрытое от посторонних глаз. Впрочем, не так уж важно, существовало азот или нет. Ключом здесь служат записки Хейкити, а в них можно найти немало странного, что навело меня на подозрение. Что же, например? Да много всякого. Начнем с самого главного, где концы с концами не сходятся. Записки, указывает их автор, не предназначены для постороннего глаза. Они как бы часть азота, и вместе с ней должны быть помещены в самый центр Японии. И в то же время пишет, что если азот принесет ему деньги, он хочет, чтобы они достались Тае. Автор явно писал это с расчетом на то, что записки кто-то прочтет. Во-вторых, убийце, конечно, следовало забрать записки своей жертвы с собой, но почему-то это не было сделано. Они требовались, чтобы обработать Бунзиро Такегоси и дать ему указания насчет захоронения тел девушек. Чтобы не забыть важные детали, следовало скопировать записки или хотя бы сделать выписки. Конечно, нельзя полностью исключать того, что убийца мог заранее ознакомиться с содержанием записок и запомнить все, что нужно. Но в любом случае лучше иметь нужную информацию под рукой. Тем не менее, записки остались в столе, из чего следует, что Хейкити вряд ли был их автором. Еще одна нестыковка. В записках говорится, что на азот можно заработать капитал. Это тоже странно. Объявлять целью создания азот спасения Великой Японской империи и думать о прибыли? Да еще писать, что она пойдет Тае? Одного этого достаточно, чтобы заметить, что тут что-то не так. Уже в этом виден замысел убийцы. Есть и другие подозрительные моменты. Вот, к примеру, ты говорил, что Хейкити был заядлый курильщик. А в записках, по-моему, говорится, что он почти не ходил в питейное заведение, потому что на него плохо действовал табачный дым. Это Токико про себя написала. Теперь о музыке. Автору записок нравились «Остров Капри» и «Орхидея в лунном свете», хиты 34-го и 35-го годов. Я интересовался музыкой 30-х и хорошо в ней разбираюсь. Классные вещи, ничего не скажешь. Была еще одна вещица «Крутись, крутись» Карлоса Гарделя. Ну да ладно. 35-й – это за год до убийства Хейкити. Мы знаем, что он уединился в мастерской, в основном жил там. Где он мог слышать эти мелодии? Как сумел их так запомнить, что даже написал о них в записках? В мастерской у него не было ни радио, ни патефона. А вот Токико, конечно, слышала эти мелодии. Например, дома. Ведь Масако очень любила музыку. Да, пожалуй. Рассуждения Митараи звучали убедительно. Как я не обратил внимания на все это раньше? Я ждал, когда он заговорит о смерти Таэко Судо, и, не дождавшись, решил задать ему вопрос. Я все о самоубийстве думаю. Почему она ушла, ничего никому не сказав? Понимаю, что она наделала много шума, перебаламутила всю страну, и все же почему-то даже не попыталась объясниться. Объясниться? Какой ответ тебе хотелось бы услышать? Ты же видишь, что пишут в газетах. Поняла, что ее преступление раскрыто, вот и решила покончить с собой. В этом вся причина. Когда способный парень, сдав вступительные экзамены, вдруг решается на самоубийство, что пишут? Что он сломался на экзаменах, что был такой большой конкурс, столько желающих поступить. Все просто и ясно. Чушь, ерунда. Все на потребу толпы. А на самом деле, совершая над собой насилие, люди пытаются избавиться от ощущения безысходности и неполноценности, сопровождающего их в серой и тусклой жизни, которую они ведут. Человек жил, жил, а потом решил подвести черту. Таких случаев сколько угодно. Как это объяснить тому, кто жаждет объяснений? Да и нужно ли что-то объяснять? Она выбрала смерть и точка. Ты хотел знать причину? Теперь ты ее знаешь, верно? Мне нечего было возразить.